«Он там», — шепнул Бахтин и уперся лучом в дверь спальни. «Давай». Бахтин ворвался в комнату и прыгнул на кровать. Он чувствовал, как бьется, крутится под ним чужое жаркое тело. Привычно заломив руку за спину, он защелкнул наручники. «Засвети, Василий Борисович, лампу». Под потолком вспыхнула керосиновая лампа. Осветила Рубина в разорванном белье и нехорошо усмехающегося Бахтина. Он скинул пальто, подошел к Рубину и ударил его в челюсть. Лимон отлетел к стене, сбивая стулья и тумбочки. «Где архив, Гриша?» Лимон молчал, сплевывая кровь. Бахтин подошел и ударил его ногой по ребрам. «А-а-а!» — застонал Рубин. «Ты меня знаешь. Я тебя долго бить буду». «Твоя взяла, сука! В шкафу!» Бахтин подошел к шкафу, вделанному в стену. Выкинул костюмы и белье и увидел деревянную стенку. Нажал на нее и отодвинул. На столе в гостиной лежали папки, стояли красивые вещи, которые с любовью сделал великий ювелир Фаберже. Наверное, их трогала Лена. Брала в руки и разглядывала внимательно и долго. На полу стоял саквояж. Бахтин открыл замок. Внутри лежали пачки долларов, франков, фунтов, стерлингов. Избитый Рубин сидел на диване, и его трясла мелкая противная дрожь. — Ну вот видишь, Лимон, я обещал, что доберусь до тебя. — Зачем это тебе, Бахтин? У меня в Париже и Стокгольме много денег. Я золочу тебя. Помогу свалить из России. — Ты знаешь, друг Гриша, может, месяц назад я бы и послушал тебя. Но Семен из банды вашей шепнул, что ты первый изнасиловал жену Кручинина. Насиловал и приговаривал, что это ты меня имеешь. А потом бандюгам ее отдал. Да не трясись ты, будь мужчиной. Ты тихо умрешь, без мук. Бахтин выстрелил. Рубин дернулся и затих. «Точно в сердце!» — одобрительно крикнул Чечель. Бахтин подошел к телефону. «Барышня, 26-665. Мартынов, это Бахтин. Федор Яковлевич, приезжайте в Петровский парк, дача 6. Здесь и архив, и ценности Кручининых». Бахтин повесил трубку. В машине Кузьмин спросил Бахтина. — Саша, может быть, ты скажешь, куда мы едем? Бахтин закурил, помолчал, повернулся к Кузьмину. — Наш план таков. Постараемся доехать до Клина. Благо Василий Борисович нашел Рубина в гараже еще один бидон газолина. Там сядем на любой поезд до Петербурга. — А почему не здесь? — Боюсь, что нас могут искать, поэтому не хочу рисковать. В Петербурге есть человек, который за деньги переправит нас за границу. — Ну что ж, — вмешался в разговор Чечель, — план хорош, едем. На выезде из Москвы Бахтин затормозил и вылез из машины. — Ты чего, Саша? — крикнул Кузьмин. — Подожди, Жень, я сейчас. Бахтин смотрел в темноту, туда, где остался город, к которому на всю жизнь он прикипел сердцем. Снежная поземка била в лицо морозной крупой, а он все смотрел в черную бесконечность. И память услужливо подсказывала ему любимые улицы, переулки, бульвары. Он прощался с Москвой. Уезжал в неизвестность, еще не зная, доберется до места или нет. Ну что ж, он выполнил все, о чем лихорадочно думал страшными тюремными ночами. Кажется, Д'Антон сказал, что нельзя унести родину на подошвах сапог. На подошвах нельзя, а в сердце можно. Где бы он ни оказался, его город будет всегда с ним. Поземка била по лицу, глаза стали влажными, и Бахтин никак не мог понять, откуда взялись слезы от снега или печали. До Клина они добрались к 3 часам следующего дня. Горючего хватило как раз до вокзала. На предстанционной площади бушевал базар. По нынешним тяжелым временам волокли люди сюда все, что когда-то украшало их скромные жилища. Часы с боем, граммофоны, фарфоровые сервизы, картины, одежду. Ходили мимо продавцов мужики и бабы из соседних сел. Выменивали на сало, картошку, муку, скатерти и гобелены, теплые чиновничьи шинели и бархатные женские шубы. Нужда и горе правили здесь бал. Не от хорошей жизни пришли сюда люди. Бахтин со спутниками протолкнулись через толпу и прошли в здание вокзала. Обходя людей, лежащих в повалку на полу, они подошли к дверям с надписью «Военный комендант». В комнате синий от махорочного дыма сидел чудовищно уставший человек и орал в телефонную трубку «Нет! Нет! Запрещаю!» Комендант положил трубку и спросил недовольно. Ну, чего вам? Видимо, барский вид Бахтина не внушал ему доверия. Мы из ЧК. Бахтин протянул мандат. Комендант прочел его и вскочил, поправляя пояс. Чем могу помочь, товарищи? Нам в Питер нужно. Ну что ж, на третьем пути стоит товарняк, он скоро должен отойти. Пошли, устрою. Они шагали по обледенелым шпалам, лезли под вагонами, наконец добрались до товарного состава. Комендант повел их к пыхтящему паровозу. — Климыч! — крикнул он. Из будки высунулся машинист. — Че, Андреич? — Спустись! Машинист спустился, вытер ветшие руки. — Климыч, возьми товарища чекистов до Питера. — Чего не взять, если сам комендант просит? — улыбнулся машинист в прокуренные усы. — У меня два вагона с сеном. Даже хорошо, что вооруженные люди поедут, а то на полустанках мужики шалят. Только товарищи чекисты чур не курить. Когда поезд тронулся, Чечель подтянул к себе мешок. — Закусим. Он вытащил полбуханки хлеба и две банки консервов. Бахтин случайно заглянул в мешок и увидел пачки денег. — Это что, Василий Борисович? — Те самые франки. — Так ведь расписка. — Слышали такое слово? Конспирация. — И вы ни копейки не истратили? — Так они же казенные. Искренне удивился полковник. — И что вы с ними будете делать? — Поеду в Стокгольм. Там, говорят, мой начальник, генерал Батюшев. Сдам ему. Дверь им открыл капитан Немировский. Был он в кителе с каким-то замысловатым морским значком на груди. — Не надо пароля. Я вас сразу признал, господин Бахтин. Меня Дранков предупредил, что вы приедете. Дядюшка мой очень о вас тепло вспоминал. — Как его здоровье? — Прекрасно. Он в Париже, у него ювелирное дело. Проходите, отдыхайте, сейчас соображу вам поесть. Когда они вошли и разделись, Немировский пригласил Бахтина в другую комнату. — Понимаете, господин Бахтин... — Понимаю. Бахтин расстегнул саквояж, достал пачку долларов. — Хватит? — Более чем. — Когда тронемся? — Документы у вас надежные? — Более чем, — в тон ему ответил Бахтин. Они вымылись, побрились, поели и привели в порядок платье. Немировский ушел, они легли спать. Когда стемнело, капитан сказал: «Пора». Во дворе стоял военный зеленый мотор. Немировский сел за руль, а Бахтин с силой крутанул ручку стартера. Двигатель молчал, он крутанул еще. Машина чихнула и заработала басовито и гулко. Улицы Питера были перегорожены баррикадами. По темным мостовым шли вооруженные отряды, скакали всадники, ползли броневики. «Белые наступают», — пояснил Немировский. Но людям в машине это было безразлично. Белые и красные — это была не их война. Трижды мотор останавливали и проверяли документы. Но мандат с подписью самого Дзержинского производил магическое действие. Миновав заставу, Немировский остановил машину и дважды мигнул фарами. К машине подошел человек в армяке. «Привезли?» «Да». Дальше они ехали в розвольнях, по каким-то проселкам, рощам, даже по льду озера. Когда езда эта стала уже нестерпимой, возница сказал: «Тихо теперь, граница». Он вылез из саней и трижды мигнул потайным фонарем. На той стороне в темноте трижды вспыхнул и погас свет. «Если что», — тихо сказал Бахтин. «Если что, у меня две гранаты Мильс, и у нас три ствола», — ответил Чечель. — Пробьемся. Заскрипел снег, и к вознице подошел человек. — Это они, Уно. — Пошли, господа, — с чухонским акцентом сказал человек. Они шли, утопая в снегу, глуша шаги. — Теперь, господа, можно идти смело. Вы в свободной Финляндии. Они вышли на поляну и увидели ладные санки и сытого ухоженного коня. «За деньги, господа, я могу то везти вас до станции». «Нам надо на Черную речку к седьмой даче». Бахтин протянул вознице $10. «Спасибо. За такие деньги я могу отвезти вас куда угодно». Жеребец лихо взял с места, и побежали санки. Сначала по лесу, потом по дороге. Над лесом со стороны залива пришел рассвет. И в свете его можно было различить аккуратные домики, дачи, заборы, разметенную дорогу. — Приехали. Вот ваша дача. Возница натянул вожжи. — Прощайте, господа. Они стояли перед красивым двухэтажным домом. Клубился над трубой дымок, ветер раскачивал кованый чугунный фонарь над дверью. На его стекле был нарисован улыбающийся гном. Он словно говорил: «Здравствуйте, добрые люди. У вас была тяжелая дорога. Идите в дом. Вы заслужили покой и отдых». Москва, Петроград, Париж. 1991-1995 годы.